На такую уловку не возьмешь. Он как-никак гимназию с грехом пополам кончил, в ученых словах кое-как разбирается. Но, смею думать, господин ротмистр, два не самых недотепистых человека, каковы мы, уж придумают что-нибудь не менее эффектное, а? Безусловно, господин пристав, — ответил Бестужев. Он моментально подхватил тактику Мигули переговариваться через голову Тутушкина с видом полного безразличия к последнему, словно его и на свете нет, словно и не сидит меж ними в тряской пролетке ни живой, ни мертвый. Что в полиции, что в охранном, тактика эта применялась с одинаковым успехом, поскольку сплошь и рядом давала плоды, заставляла клиента нервничать пуще. Краем глаза Бестужев присматривался к пойманному. Эдакое дешевое провинциальное издание франта с Невского проспекта, ухоженные усики, вьющиеся естественным образом, да вдобавок подкрепленные с помощью щипцов кудри, смазливый облик Фата. Было в нем что-то от актера-синематографа Макса Линдера, о чем Тутушкин, понятно, не подозревал по причине отсутствия в Шантарске электротеатра. Электротеатр — старое название кинотеатра. А в общем, поскольку женская душа, как известно, потемки, именно такой облик кавалера с конфетной коробки определенную, не столь уж маленькую часть дам привлекал всегда. Сутенерствовать с такой вывеской может успешно, да и альфонсировать тоже. «Ну что, Иван Федулыч, — соизволил Мигуля обратить внимание на пленника, — грустно тебе?» Тутушкин затравленно покосился на него, яственно вздрагивая всем телом. «Грустно ему», — сообщил Бестужеву Мигуля опять-таки через голову несчастного Ивана Федулыча. «В сердце начинают помаленьку закрадываться подозрения, а не пристукнуть ли мы его везем, правда, Федулыч? Эк, тебя потряхивает. Ты как та ворона, каждого куста сейчас боишься. Но нет у меня к тебе сочувствия, признаюсь откровенно. Вот честное слово, будь ты вором-разбойником, я бы к тебе получше относился. Громила или там скакарь, человек дерзкий». При всем своем уголовном непотребстве он, видишь ли, на дело ходит, под смертушкой гуляет. Я их ловил и ловить буду, но при том талику уважения испытываю. А ты, Ванька Федулыч, промышляешь тем, что сдаешь в аренду женский неудобосказуемый орган, даже не тебе лично принадлежащий, да вдобавок тешишь иной похотливый дамский интерес, опять-таки за плату, и нет во мне к тебе уважения. Девки твои, по крайности, свой хлебушек старательно отрабатывают собственными усилиями, а ты... Ладно, не трясись, этак ты меня из пролетки выпихнешь, жив будешь, если поймешь, в чем твой интерес». «Ермолай Лукич», — дрожащим голосом сказал Тутушкин, — «не берите греха на душу, слизь», — с удовлетворением сказал Мигуля. «Когда это я, скажи на милость, тихим убийством руки пачкал? Я, голубь, в людишек стреляю только в том случае, если они на меня со стволом или пером кидаться начинают. Знаете, господин ротмистр, что, на мой непросвещенный взгляд, этого обормота погубило?» «Да та самая шантарская мужская гимназия, куда его мамаша протолкнули, на свои медные гроши образование дали. Продолжать учебу в университетах сей индивидуй не стал. Прекрасно понимая, что не того он ума субъект, но и работать за честное жалование интересу не было. Вот и получилось, ни то ни сё, ни при шее к звезде рукав, и сбоку бантик. Будь он человеком простым, без гимназического аттестата, вряд ли сунулся бы в комбинации, стал бы обычным сутенеришкой с Катькой, Машкой и Дуняшкой. Но у нашего Ивана Федулыча гимназера Заиграли амбиции, вот он решил дамочек в оборот пустить и доигрался до такого состояния, когда жизнь его ни копейки не стоит».